Глава 22. Планета Нугари, Земля. Май. «В Голливуде обрыдались бы от зависти!» — ухмыляется Шептун. «Только для пущей пронзительности кельтской музыки, звучащей фоном, не хватало!» «Что, слишком много пафоса?» — искренне смущаюсь я. «Ты глумишься, что ли?» «Да нет! Все норм, все по канонам. Не зря же в каждом фильме о спасении мира от зла обязательно есть примерно такая вот речь. Людям подобное нравится. Порой им даже это необходимо. Так что не парься, командир, все правильно. Сам глянь, народу зашло. Чтобы подбодрить решимость бойцов лезть к черту в самую жопу, иногда нужен именно пафос. А тебе, маньяку-эстету, что нужно?» «А мне вся подобная мишура ни к чему. Я дерусь за наших детей, за Соньку, за тебя, за Ольгу, за Валеру с Долгим, за свой абсент по вечерам и...» «И потому что обожаю запах напалма по утрам». Заржав конем, я вспоминаю обстоятельства, при которых мы встретились в то памятное, самое первое утро новой эпохи. «Угу! Дерусь, потому что дерусь! Посмотри, какое сегодня прекрасное утро для того, чтобы умереть!» С ответной ухмылкой отвечает друг. «Знаю, знаю. У Бога хороший вкус, и потому все панки попадают в рай. Особенно, когда в этом мире становится скучно!» Он снова усмехается. Едко, чуть ехидно и где-то даже отрешенно от мирской суеты. Явно бравируя своей отмороженностью и полным похренизмом в отношении того, что грядет с минуты на минуту. «Ну все, Шептун настроен на бой. Я-то его знаю. И не рискуй своей жизнью впустую, брат. Даже чтобы впечатлить богов. Из викингов!» — неуверенно морщит лоб мой эрудированный друг. «Точно! Даже абсент не может сломить твою мощную память, чувак!» До предстоящей нам атаки с непредсказуемыми результатами осталось всего ничего. А мы тут балаболим и сушим зубы ни о чем. Наверное, со стороны подобное поведение выглядит странновато и, возможно, вызывает сомнения в адекватности собеседников. Согласен. Вероятно, так оно все и смотрится. Но перед боем люди ведут весьма странные разговоры. Говорят обо всем, кроме того, что их ждет прямо сейчас. И порой беседуют о вещах совершенно невообразимых, далеких и посторонних. Просто чтобы обмануть собственный страх. В прошлой жизни, во время службы, мне как-то довелось в ожидании приказа об атаке слышать, как двое сослуживцев до самого последнего момента яростно, чуть не до драки, спорили о том, в чьем городе вкуснее пиво. И это в преддверии штурма до зубов укрепленного села, полного ощетинившихся злых и решительных бойцов, которое столичными холеными мудрецами из каких-то высших политических соображений было решено предварительно не бомбить, а по доброй национальной традиции тупо закидать пулеметные амбразуры самым дешевым мясом. Пушечным. Ну да. Где большая политика, а где вшивые, замурзанные, простуженные до сипа пешки-зальдатики? Один из тех спорщиков, кстати, так и не вышел тогда из боя своими ногами. Мы со вторым выволакивали его из зоны обстрела. Раненый оставался в сознании. И эти двое, как ни в чем не бывало, всю дорогу продолжали собачиться. Только теперь на тему «Какие девки круче?». Впрочем, тогда меня это ничуть не удивило. Воспринималось вполне нормально. Секреты и выверты человеческой психики неисповедимы. Ну а ранение было в живот, и тот парень так и не добрался даже до операционного стола. Ладно, это просто к слову вспомнилось. Страх висит еще в темном, едва-едва начинающем светлеть в воздухе, как большая черная туча, и мы болтаем о всякой ерунде, чтобы сделать вид, будто этой густой тучи здесь нет. Данька с бережка постреливает в бойцов, собирающихся плотной кучей, обиженными мальчишескими глазами. Вчера вечером малой буквально изнылся и просто достал меня своими назойливыми просьбами пойти с нами. «Эх, Данила, вот ведь ты дурень!» Наконец-то не выдержал даже Шептун. «А знаешь, какая самая глупая мечта у всех, без исключения подростков?» «Ну?» Пацан заранее морщит скептическую гофру со всей высоты мудрости и цинизма своих бесконечно долгих 14 лет. «Как можно скорее стать взрослым? Ха! Навоюешься еще, дебилушка! Какие твои годы? Вон лучше иди девок на байбахе покатай! Разрешаю! Только без фанатизма! Коня мне не испорти! Да и с девками тоже поаккуратнее смотри!» «Хорошо, спасибо тебе, дед Шептун!» «Дед! «Ну ты, сука, наглый детеныш! Да я тебе сейчас...» Все подтвердилось. Казнь состоится в озвученное вот оном время, на рассвете. Как он там поэтически продекламировал «Алое пламя, крики, стоны, вопли и вороний концерт»? Мэрилин Марина поведала, что на площади рабы действительно активно складывают дрова вокруг центральной композиции фонтана. Или как это правильно называется. Я без понятия. Да и неважно это. В общем, прямо в его чаше. Да, вот так. А Мишаня-то просто настоящий эстет. Малость ошибся я с отсутствием эпатажа в его действиях. Не чужд он ему. Хоть сие и не слишком оригинально. Не новая идея, как мне кажется. Где-то подобное уже встречалось. Впрочем, ничего удивительного. Мы все одни и те же фильмы смотрели. Насколько поняла наша разведчица, Рул собираются поджарить или запечь в собственном соку прямо в железной клетке, подвешенной на колонну фонтана. И чего уж тогда сразу прямо в фольгу не завернуть было. Видать, Мишаня и впрямь очень скучает. А так ему будет чем с утречка разогнать свой сплин. Медленная и мучительная смерть. А заодно и приманка для освободителей. Ну-ну. Ладненько. Мы тоже поучаствуем, чтобы еще повеселее было. Внесем свой номер в программу концерта экспромтом и форс-мажором. Марина предостерегающе уточнила, что на площади во время намеченного огненного шоу будут все. «Горан, вам не пробиться». «Да я и сам о том догадываюсь. Мишаня не глуп и опытен. Уверен, он просчитал все возможные варианты нашего появления. В первую очередь перенос портала прямо к месту казни и появление из него нашего гуляй-города. Ну и, соответственно, у противника уже изготовлен достойный ответ и подготовленный к подобному развитию событий комитет по торжественной встрече. Какие-нибудь факельщики-поджигатели, средневековые фауст-патронники для уничтожения нашего деревянного танка. Или здоровенные, защищенные щитами демоны с баграми, чтобы, зацепив нашу маленькую передвижную крепость за бойницей или еще как, оттащить ее от арки, открыв незащищенный тыл. А там навалиться всей массой и... Исход противостояния 1000-3 десятков заранее очевиден и ясен даже самому тупому обратившемуся. Допускаю даже, что всем зомбарям ржавыми гвоздями сотками строго-настрого вбита в бестолковке команда. Брать нас только живыми. Вот как-то так. Ну а по-другому, кроме как с помощью портала, нам до этой площади не добраться. И мы с Вотоном оба это понимаем. Других вариантов просто нет. Не стоит даже и пытаться. Да, собственно, мы не собираемся обманывать ожидания вождя обратившихся. И пойдем именно из портала. Да, мы все-таки идем на эту вечеринку. Нагло, но предсказуемо. Без эффекта неожиданности. Согласен, абсолютно идиотская затея. Авантюра на грани. Возможно, даже за гранью. Да, мы основные претенденты на вакансию лауреатов премии Дарвина. И будущие кавалеры ордена «Слабоумие и отвага». А я главный из всех. Вот только маленькое уточнение. Какой-никакой Джокер у нас все же есть. Но насколько эффективно он сработает против полной колоды их тузов? Пока не попробуем, не узнаем. И все же нападающий обычно имеет четкий план. А вот тот, что обороняется, должен к нему подстраиваться, импровизировать на ходу, угадывать и в чем-то фатально ошибаться. Так что мы попробуем. Главное вычислить точное местоположение цели на достаточно просторной площади, выскочить как можно ближе, как черт из табакерки. Кажется, когда-то была в ходу такая поговорка. Ну и, конечно, необходимо было максимально синхронизировать время. Наша задача — появиться вовремя, когда клетка с Рул уже будет на площади. Но изящная тушка горгульи еще не покроется хрустящей зажаристой корочкой. Сообщение о моменте переноса портала на площадь мне не поступит, ведь я буду в Миринугаре. Так что придется ориентироваться по часам, полагаясь на их точность. Мы просто встанем у портала в Миринугаре, и когда подойдет отведенное на перенос время, можно будет начинать пытаться ломиться туда. Пока портал на земной стороне будет в стадии перемещения, нас домой не пустят. Главное, от их фальстартов не перегореть. Ну а уже на месте предстоит экстремально быстро сориентироваться, где Рул. И еще один нюанс. Сам я сегодня не смогу полноценно командовать операцией. Рвущегося в бой хлыста при всем его боевом опыте и прошлом старшим тоже не назначаю. Он слишком сильно лично заинтересован в успехе и потому ради спасения своей женщины может в горячке наделать глупостей и допустить совершенно ненужные потери. А то и всех положить. Но у нас иная установка. Один рывок, если что-то не срастается, значит не судьба. Быстро уходим. Прости, черная королева. Только один рывок. Хотя шансы невелики, но все же они есть. Надеюсь. Мы к вам сегодня без танка. Хотя как порядочные, все же не с пустыми руками. У нас иной гостинчик имеется. Прозрачная и незагаженная озерная водица. Из экологически чистого мира, какая на земле матушке, наверное, только в горных ледниках сохранилась. И то вряд ли. Что, не любите? Но это ваши проблемы. Не стану слишком уж выдерживать ненужную интригу. В мире Нугари наш портал перемещен в озеро. То самое рядом с поселком. Я заранее замерил приемлемую глубину, поставил там маркер и перенес девайс туда. Воды там, где сейчас находится портал, примерно по грудь нам, землянам, и по горло стрелкам союзников. Минутная готовность. Собрались мужчины. Уже не убирая руки далеко от лица, держу часы прямо перед глазами. Вот-вот пойдет время Х. В суетливо колышащемся свете множество факелов на берегу, отбрасывающих неровные косые тени, лица присутствующих гротескно криво искажены. Дабы не намочить тетиву луков и оперение стрел, нугари держат свои рабочие инструменты над головами. Их щупловатые тела за пояса придерживают наши здоровяки. После открытия прохода всех вместе с потоком воды пробками выбросит на площадь. Всех, кроме меня и девочки-самурая. В межпланетном десанте идут обе группы — моя и дублера. Согласно плану, мы с Амазонкой должны подзависнуть на самой грани миров в проеме арки. Нас с подругой за веревку в качестве страховочного пояса удерживает столб, вбитый в песчаное дно озера, и еще огромная и тяжелая импровизированная гиря. Ее тащили к озеру вчетвером, еле доперли. Время. 3, 2, 1. Поехали! Вместе с Валькирией проваливаемся в арку. Сначала сами, а через пару ударов сердца, тяжело навалившись на спины и ляжки, нам начинает помогать вода. Есть! Проход открыт. Ну? Главное остановиться в процессе незавершенного перехода. Это сейчас зависит от правильности расчета в длине веревки, ведущей от столба. Для перестраховки понадобится дополнительный якорь. Бросай! Якорь ложится на дно. Yes! Угадали! Мы на месте, но межпланетный пробой не закрыт. С потоком воды соратники устремляются вперед, вылетают как плюшки с горки в аквапарке. Уже не остановиться, лишь бы на ногах удержаться. Что там впереди, сука? Ну! Кто-то из нугари, не удержавшись, чуть не кувырком падает под стремительным напором. За ним землянин, еще один и еще. Ничего, лишь бы повскакивали побыстрее. А на случай подобного падения в лужу у наших инопланетных стрелков все их причиндалы в прозаической земной полиэтилен упакованы. Не герметично, конечно, но все же надежно. Самые могучие — Шептун с Мастифом, Сережиком и Сербом — на острие атаки. Вон и Зимний уже с пятой точки поднимается. Эх, жалко, Нурлан все еще на больничном. Хлыст бульдозером прет впереди всех. С таким его куражом нам и танка не надо. За секунду оцениваю обстановку. Нарядно. Прямо декорации средневековой казни. Аутодафе. Сожжение ведьмы на медленном огне. Со своей позиции мне не слишком много видно, но ведь у меня локатор имеется. Площадь просто усеяна зомбарями. Очень плотно заставлена бойцами. Близко к центру событий их относительно немного. Правильно, чего мешаться и жопами толкаться. Но зато уверен, тут собрана вся элита. Best of the best. Похоже, Мишаня действительно воспринимает нас всерьез и к внезапному переносу портала приготовился на все 100. Даже если бы мы высадились совершенно неожидаемо, все равно тупо не смогли бы продавить столь плотную и густую массу. Правда, сейчас эта гвардия в животном страхе инстинктивно ломанулась в рассыпную, подальше от места извержения появившегося из ниоткуда водопада. Только разумные, обратившиеся после неизбежной паузы от неожиданности оправившись, пытаются организованно сопротивляться напору врага и воды, вызвавшему панику у их подчиненных. Таких тут тоже хватает. Ну ничего, наши должны справиться. Природа поможет. Не спортивно? Возможно, но зато крайне эффективно. Хотя я очень и очень сомневался в успехе. Главная хвала демиургам. Практически точно угадал с местом. Мы материализовались из воздуха буквально на самом краю бассейна. Помост с дровами почти рядом. Рун на нем. Как живая, только в клетке. Аки птичка, ворона чернявая. Мраморно-бледная и, похоже, охреневшая в край, то ли от страха перед предстоящей лютой смертью, то ли от нашего инопланетного вторжения. Глазище по полтиннику. Сейчас на мне дыру прожжет. Не удержавшись, подмигиваю кобре. Наши уже почти рядом с ней. Тихий шорох, как будто в воздух одновременно торопливо вспорхнул десяток птиц. За ним еще и еще. Полтора десятка эльфийских робингудов строчат, как бешеные. Поливают площадь стрелами не хуже пулеметов. Своих бы не загасили в такой суматохе. Да нет, мастерство не пропьешь. Все в елочку будет. Понимаю, что задуманное пока получается просто блестяще. Фактор неожиданности срабатывает на все 100. Так разрываются шаблоны. Сам вот он от нас далековато. Жаль, мне его рожи не видать. Очень хотелось бы одним глазком глянуть. Эх, ну что же ты так, Мишаня? Извини, но, наверное, сегодня не увидимся. Печаль. Мы просто очень спешим. И вот уже наши бойцы снимают клетку. Сейчас поволокут ее к арке. Вода хлещет, как из пробоины на Титанике. Мышцы и связки аж воют. Вот-вот позвоночник в букву «С» превратится, или в английскую «С». Завтра мы с Амазонкой, наверное, сдохнем от боли во всем теле. Как ты, родная? Гидромассаж что надо, зачетный. Давно мечтала. Сверкая покрасневшими, но все же дико синющими глазищами, выгибаясь под бурным напором мокрой кошкой и позабыв даже про свою прилипшую колбу драгоценную челку, явно с трудом заставляет себя криво улыбнуться моя валькирия. Ну как такую не любить? Пока эти гоблины понимают, что произошло, пока справляются с паникой, пока разворачивают на нас свои ближние, не дрогнувшие сквады, мы все успеваем. «Все, отмучились!» — выплевываю я. «Отцепляемся, девочка! Полетели! Хватайся за меня, а то уронишься! Эй, кто-нибудь, придержите нас! Только нежно!» Рот и ноздри набиты железом и солью. Тело почти онемело. Душа поет. Отлетев в сторону, все же оба каким-то чудом удерживаемся на трясущихся ногах. Все, как отрезало. Проход закрыт. Был водопад, и нет его больше. Цирк закончился. Фокусник устал. Отход штурмовой группы отработан заранее. В разнообразных вариантах, в зависимости от обстановки. «Вариант 7/7!» Принимая командование на себя, кричу, оценив сложившуюся к этому моменту картину боя. Первые 14 бойцов во главе с Ольгой уходят, унося с собой черную королеву прямо в клетке. Их прикрывают 7 стрелков, сдерживающих зомбарей и не дающих им подойти, и 7 наших, на случай прорыва в клинч. Но нугари не дают зомбирам шанса приблизиться. Теперь я окончательно верю про 12 стрел в минуту, даже про 15. Причем редкая из них не находит себе цель. Клетка почти у арки. Получилось. Выдыхаю. Мельком поподробнее оглядываю освобожденную. Клетка тесная, не присесть, не особенно пошевелить затекшим телом. «Валим, валим, поживее, мужчины! Герда, шевелись, мля!» Всем известно, самая клевая вечеринка та, с которой вовремя свалил. Буквально в последний момент из рядов врага один за одним прилетают сразу 2 дротика, стремящиеся к клетке с пленницей. Понимаю, что даже под интуитом мне не успеть. Время замедляется, как в кино. Что, все зря? Кто-то из бойцов чуть ли не в прыжке с падением прикрывает черную королеву своим телом и принимает оба копья на себя. Хлыст? Ничего не понять. В этой суете все мельтешит, как на карнавале в Рио. «Виталя! Виталя, ты как? Хлыст, ответь на! Хлыст!» «Все норм, Егор. Я в порядке. Спасибо, брат. Моих девчонок?» «Да вот же, мля, накаркал, сука! Блестяще! Не кажи гоп! Ладно, авось обойдется. На том свете разбираться будем. Валя, мать твою, бегом сюда!» Беспредельно оборзевший от легкости прошедшей операции, Шептун окончательно охреневает в атаке. И неизвестно откуда, появившимся в мощных пальцах синим маркером, дописывает на плите фонтана. Здесь были Егор, Валерик и Валек. И в несколько профессионально отточенных движений пририсовывает снизу под надписью «Большой половой орган». Естественно, мужской. «Клоун, сука! Он заранее это придумал, что ли? Вот балбес великовозрастный!» Уходим гордые и почти довольные собой и жизнью. У бешеных эпический облом. Надеюсь. Зато теперь Мишаня и Присные станут относиться к нам и нашим возможностям гораздо серьезнее. А вот это минус, конечно. Ну что ж поделать. Жизнь — боль. Ну а пока аривидерчи. И астаманьяна, дефективные. А портал уйдет сам, чуть позже, в свое время. Функцию переноса я давно активировал. В своих дверях в разлуку в спину прилетает. Это было красиво и грамотно. Четко сработали, сволочи. Креативно. Умыл ты меня и моих придурков. В прямом и переносном смысле. Короткий смешок. Уважаю, но больше не приходи, Горан. Реально лютой смертью умрешь. «Благодарю. Позже спишемся как-нибудь. Передавай привет от меня Лидии Михайловне». «Были демоны, но они самоликвидировались», — ржет Зимний, шагая в арку. «Это была моя реплика!» — дьяволом хохочет художник. «Мы ушли».